Время перемен. Вторая половина XIX века. В предыдущем разделе мы познакомились с творчеством самых ярких писателей первой половины XIX века. Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова и Николая Васильевича Гоголя. Но в это время создают свои великие труды и другие писатели. Николай Михайлович Карамзин, «Историю государства российского», Иван Андреевич Крылов, «Басни», Александр Сергеевич Грибоедов, «Комедию «Горе от ума», Петр Павлович Ершов, «Сказку «Конек-горбунок», Федор Иванович Тютчев, Афанасий Афанасьевич Фет и Николай Алексеевич Некрасов, «Первые стихи». Уже слышны имена Федора Михайловича Достоевского и Александра Ивановича Герцена. Конечно, граница половин века условна, но говоря о второй такой условной половине XIX века, мы можем назвать другие великие имена. Иван Сергеевич Тургенев, Иван Александрович Гончаров, Александр Николаевич Островский, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Николай Гаврилович Чернышевский, Николай Семенович Лесков, Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов. Все эти имена мы перечисляем для понимания культуры эпохи. Многих классиков русской литературы подарил нам Золотой век. Созданные тогда произведения мы читаем и сейчас. В этом разделе ты познакомишься с тремя авторами той эпохи. Николаем Алексеевичем Некрасовым, Иваном Сергеевичем Тургеневым и Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным. Такой выбор не случайен. Во-первых, их связывали дружеские отношения. Известно, что они вели переписку, обсуждали литературные и общественные вопросы, поддерживали друг друга в трудные моменты. Во-вторых, все трое были озабочены социальными проблемами своего времени. Их произведения затрагивали темы социальной несправедливости, угнетения и тяжелой жизни крестьян. Они выступали за реформы и критиковали существующий строй, каждый в своем стиле и через свои литературные формы. В-третьих, Некрасов был главным редактором журнала «Современник», а Тургенев и Салтыков-Щедрин публиковали там свои произведения. «Современник», созданный еще Александром Сергеевичем Пушкиным, стал важной площадкой для обсуждения социальных и политических вопросов, обмена взглядами на литературное творчество. Их произведения, которые ты скоро прослушаешь, откликаются на проблему крепостного права. Давай разберемся с этим историческим фактом. Историческая справка. Дата 19 февраля 1861 года, день подписания манифеста об отмене крепостного права, известна всем. И имя императора, который подписал этот указ, Александра II Освободителя, тоже. Но вот кто придумал крепостное право и зачем? Для поиска ответа на этот вопрос отправимся в конец XV века. Помнишь, мы уже говорили об Иване III, который окончательно освободил Русь от Ордынского ига. Он значительно расширил границы владений и превратил Московское княжество в русское государство. Для защиты новых земель государству было нужно военное сословие. Ратной службой занялись дворяне. За это князь рассчитывался с ними землей, поместьями. Крестьяне же, которые трудились в поместьях, могли рассчитывать на защиту и покровительство дворян. Они платили дворянам оброк, натуральный налог и отрабатывали барщину, обязательный труд на помещика. Крестьяне были финансово зависимы, но пока оставались свободными и могли переходить от одного хозяина к другому. С первого взгляда может показаться, что это взаимовыгодно. Для государства эти перемещения крестьян становились невыгодными. Некоторые территории могли остаться без населения и, соответственно, без налогов. Стремясь обеспечить стабильный сбор налогов, Иван Великий решает ограничить свободу крестьян в своем своде законов, судебнике 1497 года. Этот документ положил начало юридическому оформлению крепостного права. Теперь переходить от одного помещика к другому можно было только в определенное время, за неделю до и неделю после 26 ноября, день святого Георгия Победоносца или Юрьева дня. Усугубил ситуацию Иван Грозный. В конце Ливонской войны из-за резкого уменьшения населения на разоренных землях он ввел заповедные лета, временный запрет на переход к другому хозяину. Возможно, ты слышал поговорку «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Поговорка живет уже несколько веков и означает несбывшиеся ожидания. Вскоре Юрьев день отменили совсем. Кроме того, ввели урочные лета, пятилетний срок сыска беглых крестьян. Обижали многие. Рабское существование было унизительным. Уже в 1649 году в соборном уложении царя Алексея Михайловича Тишайшего определили: сыск бессрочен. Тогда и произошел процесс полного закрепощения. Крестьянин на всю жизнь был прикреплен к определенному участку земли. Об этом составляли запись, она называлась крепостью. Женились крестьяне с разрешения барина, а дети автоматически становились крепостными. В 1690 году Петр I разрешил продавать поместных крестьян без земли, например, для работы на фабрике, для нужд армии и флота. Елизавета Петровна разрешила ссылать провинившихся крестьян в Сибирь, а Екатерина II и на каторгу. Жалобы на произвол дворян царица не принимала. При Павле I начались некоторые послабления. Воскресенье официально признали выходным днем. Запретили продавать крестьян без земли и разделять семьи. Но помещикам удавалось обходить закон. Мечта крестьян была очень простой — жить на своей земле. В попытках ее осуществить они решались и на крайние меры, шли на преступления, убивали хозяев и бежали на Дон, в Сибирь, на Кавказ. Организовывали и восстания, самое масштабное — под предводительством Емельяна Пугачева, 1773-1775. Однако необученное войско было разбито. Справедливости ради скажем, были и добрые, порядочные помещики. Например, великий полководец Александр Суворов с уважением относился к своим крестьянам. Молодоженов одаривал, пожилым платил пенсию. А граф Ираклий Марков отпустил своего крепостного Василия Тропинина, будущего великого художника-портретиста, на свободу, зная его талант и стремление. Некоторых одаренных крестьян выкупали за огромные деньги. Артист Михаил Щепкин стал свободным за 10 тысяч рублей, а будущий предприниматель, основатель купеческой династии Савва Морозов, выкупил себя за баснословные деньги – 17 тысяч рублей. Известен прецедент, когда граф Шереметьев сам освободил свою крепостную и женился на ней. К середине XIX века игнорировать противоречащее здравому смыслу полурабское положение людей уже было нельзя. Александр II 19 февраля 1861 года подписал манифест, 23 миллиона крестьян наконец получили свободу и гражданские права. Конечно, были решения, оставляющие крестьян в бедственном положении, ведь земля оставалась в пользовании помещиков. Крестьяне выкупали землю, но ввязывались в большие долги перед государством. Только после революции 1905 года крестьянам были прощены все долги. С этого момента можно говорить о настоящей свободе.